Я пересел Виллис и поехал в разведупор. Евстигнев спал в комнате за кабинетом. Пока его будили, я успел выпить полграфина воды у него со стола. — Ты почему так поздно, весь в крови? — Развели нас, товарищ генерал, как детей малых развели. У меня 8 раненых и убитых из 12. Атаковали под Чаплин 4 Кертиса. За нами шла колонна, не шибко уж и прикрыта. Цель гораздо более жирная. И эти 4 борта висели в стороне и никаких действий не предпринимали, пока мы не оказались на дороге, где укрыться негде. Там и подловили. Я заходил к летунам. По журналу за 5 минут до этого восьмерка кертисов связала боем дежурную восьмерку 555-го полка. Помощь нам они оказать не могли. У нас один крупняк, остальное — пехотные пулеметы. Павлика убили. Андреева? Да, этот, сука, Пассанен придумал. Узнали финики, что я в Михайловском. Слушает и вас, Петр Петрович, и нас. Надо чаще волну менять, но не сейчас. К летунам я заходил, на них надежды никакой. Я 2 часа назад отправил Сашку обратно в Михайловское. Через час, как расцветет, устроим концерт, что я не приехал, что вы меня ждете в управлении срочно, а я задерживаюсь. Сашка доложит, что ждали утра, так как небезопасно, что в соседней части потери 2 машин. Дескать, выезжаем в 5 утра на 2 доджах. Пойдут 4 машины. 2 уже вышли, ждут остальные в Подпорожье. У всех машин сзади прицеплены 4-ствольные зенитные пулеметы. И по 4 пулемета на каждой. Пойдут растянутой колонной. Один впереди, один сзади и 2 в центре плотной колонны. Встретим сволочей. Считаешь необходимо? А иначе мы этого стервеца не выхватим. Он считает нас глупее себя. Сашка в курсе? Абсолютно. Все обсудили. И началось. Сценарий составил Сашка. Он радист, коротковолновик. Переговоры шли на сленге радистов. Один другого предупреждал, что его и его начальника отымеют за то, что его начальник, 666-й, не прибыл на доклад. Ответ. Он не мог прибыть, так как 76-й поддал, а потом 88-й бабу нашел. Сейчас 4-0 спит в обнимку с бабой, но есть возможность сообщить ему об этом. 111-му, так как есть чем похмелиться. 1. Через некоторое время 2-й радист сообщил 1-му, что выезжает на 2 машинах в 5:30. Самое смешное было уже после войны. Запись с расшифровкой этого сеанса связи я нашел у себя в личном деле. Ты считаешь, что они купятся на эту ерунду? Да еще как, товарищ генерал, они нас всех пьяницами считают. Кертисы атаковали колонну под Рассошками. На этот раз их ждало 4 4-ствольных зенитных автомата с профессиональными зенитными расчетами и 16 лучших пулеметчиков отдельной роты. Пули величиной с палец разорвали тонкий дюраль американских машин. Из пике вышел только один, сильно дымя. Его добили лагги 555-го полка. Это слабое утешение. Павла уже не вернуть. Но на его могиле лежит дюраль 3 недоделанных тандерболдов. На следующий день пришло письмо из Швеции для Хуун. Мать писала, что не поверила в ее гибель и ожидала чуда. Но то, что это будет связано с русскими, она не ожидала. Свою уверенность она связывала только с церковью и Богом. В общем, обычный бред глубоко верующего человека. Особо ее интересовало теперешнее положение дочери. По опыту самой Финляндии она ожидала, что Хуун интернируют, не дадут отправлять культ, ушлют в далекую и страшную Сибирь. Весь набор стереотипов присутствовал. Удивлялась, что Хуун позволили заключить брак по христианским обычаям. В Финляндии изменение статуса церкви в СССР в конце 1941 года осталось незамеченным и не озвучивалось. Мать интересовал муж дочери и его окружение. Не является ли Саша белой вороной среди русских, и действительно ли русские не испытывают ненависти к финнам? Писала, что настроение в Финляндии кое-не резко меняется из-за большого количества потерь на фронте и продолжающихся сложностей с продуктами питания. Писала, что отца направили на самую сложную работу – обеспечение снабжением армии и населения. Но вера в победу тает, так как даже немцы в последнее время особыми успехами похвастаться не могут. Пока инициатива находится в руках русской армии, которая одержала значительное количество побед. Письмо было написано еще до начала операции под Важинами. Пастонену я со своей подписью отправил сообщение открытым текстом, что по его милости капитан и два лейтенанта похоронены в братской могиле под Рассошками, и еще один лейтенант похоронен под Совозером, их гибель находится на его совести. Неожиданно пришел ответ, написанный личным кодом Тикконена, которым шифровалось первое обращение к Пастонену. Тем не менее обращался он ко мне. «Недооценка противника иногда дорого обходится, господин Иволгин. То, что вы серьезный противник, мы имели возможность убедиться. Какова цель вашего обращения ко мне?» Подписи не стояло. Тикконен сказал, что по почерку отвечал сам Пастонен. Короткое сообщение вызвало длительное обсуждение ответа как в Ленинграде, так и в Москве. Остановились на следующем варианте, который предусматривал возможность продолжения переговоров, даже если генерал сочтет неприемлемыми условия ставки ВГК, на которые уже излагались правительству Финляндии через посредников и через союзников. «Как руководителя разведки Финляндии вы понимаете, что блицкриг Германии сорван, а длительную войну не выдержит экономика Германии. Дальнейшее продолжение войны поставит Финляндию на грань катастрофы. Само существование Финляндии как независимого государства поставлено на карту. Правительство СССР, предоставившее независимость одной из провинций России в условиях военного поражения стран ОСИ, может по-иному решить вопрос о самостоятельности Финляндии, нежели это записано в договоре от 1940 года. Однако, в случае выхода вашей страны из войны, выполнение основных положений вышеуказанного договора вернет ей возможность избежать позора поражения. В первые дни войны Красная Армия уверенно держала оборону на вашем участке фронта, и лишь угроза глубокого прорыва нашей обороны немцами и возможность окружения города Ленинграда вынудила наше командование снять войска с этого участка. Сейчас ситуация под Ленинградом стабилизировалась. Войска Ленинградского фронта теснят как немецкие, так и финские войска. За последние месяцы мы нанесли чувствительные удары по вашим войскам в Карелии. Наши войска хорошо подготовлены к прорыву долговременных укреплений противника на обоих флангах фронта. Мы понимаем, что одного вашего желания выйти из войны недостаточно, но надеемся, что вы сумеете довести до сведения вашего правительства всю бессмысленность и опасность дальнейшего продолжения войны. Я уполномочен ставкой Верховного Главнокомандования подготовить возможность проведения полноценных переговоров с финской стороной о заключении перемирия. В случае согласия на отвод ваших войск на линию границ 1940 года. Майор Иволгин, начальник 2-го отдела ГРУ ГШ при Ленинградском фронте.